«Первые рассветные лучи!» — закричал Драк, лицо которого было настолько перекошенным от ярости, что эта ярость проникла даже в его голос. Когда он ударил, проступившая в каждой линии его лица ярость стала невероятно отчетливой. Рэндидли даже сейчас не двинулся с места. В который раз за сегодняшний бой Драк ударил с пугающе высокой скоростью, его копье небрежно миновало защиту Рэндидли и полным ходом понеслось к его горлу. Рэндидли только улыбнулся, ведь поскольку копье Драка неуклонно приближалось к нему, то когда оно попыталось держаться начерченного курса, его попытка провалилась. Воздух вокруг копья начал искривляться и смещать копье к защите Рэндидли. Копье Драка отклонилось от предыдущей траектории, и его направило на копье Рэндидли, в котором начал сосредотачиваться образ разорванного на части мира. Рэндидли не пытался внушить себе мысль о превосходстве созданного образа. Да, он могущественный, но его притягивающая способность не была особо сильной. И вот уже в который раз Драк показал свою осторожность и расчетливость, пускай она и была более слабой, чем у Азриэль, реакция которой всегда была на высоте, что уполовинивало эффективность атак, которые она уже видела. Удивившийся Драк отреагировал так себе, но у него были высокие характеристики, что защищало его от худшего исхода. Так что сейчас он применял весь свой пережитый опыт, чтобы принять контрмеры против снижения эффективности его удара. Самая важная часть в случае столкновения с непредвиденным – это правильно отреагировать с максимально лучшей выгодой для себя. Рэндидли ударил в разы потяжелевшим копьем, которое сейчас заметно замедлял образ его навыка, и встретил ним удар Драка. Бум! Хоть притягивающая сила не отличалась силой, но в этом ударе появился доселе невиданный вес и масса, ведь его образ представлял собой собравшиеся в одной точке остатки того, что некогда было солнцем. Этот удар предназначался для защиты, так как сверхплотный образ, заключенный в копье Рэндидли, притягивал к себе копья других. Как только пройдет некоторое время, гравитация и плотность образа возрастут, но сейчас Рэндидли не мог предположить, когда это случится. В результате после этого удара Рэндидли вынужден был отбросить свой образ, поскольку сейчас его голова раскалывалась от боли. Он ощущал своей кожей, как из его носа потекли струйки крови. Насколько же сильно он сосредотачивался на этом образе. Искривив лицо, Рэндидли попытался прийти в себя и успокоиться, но он продолжил, спотыкаясь, отступать назад, подгоняемый отдачей удара, что потрясла его тело. К тому же большая часть его эфира успокоилась, будто его тело инстинктивно остановило его поток. Но были и хорошие новости. Драк тоже от удара отлетел назад, ведь ему пришлось столкнуться лицом к лицу с массой сверхплотного образа Рэндидли. Но в следующее мгновение он вскочил на ноги, а в его глазах появилось что-то новое, словно он увидел Рэндидли в новом свете. В его взгляде появилось что-то отвратительно злое и пугающее, будто Драк увидел крысу, загнанную в угол. На лице Рэндидли появилась едва заметная усмешка. Так когда же Драк использует свой лучший навык, а потом я? Как вдруг что-то произошло в его груди. Рэндидли согнулся напополам. Его разум охватила неистовая ярость от столь дерзкого вмешательства, когда через весьма небольшую нить эфира началось вторжение. Лукреция. Она схватила его эфир, потащила за собой. Поначалу Рэндидли пытался дать ей отпор, но потом он ослабил свое сопротивление по нескольким причинам. Во-первых, у него еще достаточно много эфира. Во-вторых, его тело так или иначе не могло освоить весь находящийся в нем эфир. И во-третьих, он снова почувствовал предчувствие чего-то, словно подсознание подсказывает ему дальнейшее течение судьбы, словно он отдавал ей не просто так. Его глаза в удивлении распахнулись. Подарок, ну конечно же, но если ему понадобится Лукреция, ты гребаный. Изо рта Драка начали вырываться оскорбления, а как же иначе, но его настолько переполнял гнев, что ничего внятного он не сумел произнести. А в то время Рэндидли начал использовать все доступные себе средства для восстановления маны, поскольку второе дыхание и бактериальная регенерация и сами справлялись с восстановлением его здоровья и запаса сил. Так что Рэндидли погрузился в медитацию и начал своим сознанием направлять золотые корни Игдрасиля. Я никогда не выглядело так, словно Драк не смог прийти к какому-то внятному выводу и закончить свое предложение, так как его и сейчас разрывала на части испытываемая ярость. Поначалу трусливо, но потом со все большим энтузиазмом зрители начали кричать, что перерастало в оглушительный рев одобрения. Все они жаждали увидеть, как этого величайшего последователя одного из самых влиятельных стилей Диардена сокрушит в пух и прах какой-то там копейщик с улицы. Он даровал им надежду. «Заткнитесь, вы все», — прорычал Драк. Зрители наконец-то дали ему тот толчок, в котором он сейчас так нуждался, чтобы сосредоточиться на сражении. Спустя мгновение от Драка во все стороны распространилась угнетающая волна, что заполнило собой всю арену. Боковым зрением Рендидли увидел, как в удивлении вытянулось лицо Итана Тая, будто что-то в драке потрясло его до глубины души. Сам же Рендидли едва ощутил на себе эту волну. Вполне вероятно, что Рендидли пробил так долго под истощающим давлением солнца драка, что уже привык к подобному. К тому же эта волна была намного слабее того ощущения от солнца. Но другие впервые ощутили на себе такую мощь. Рендидли с неохотой признал, что дальность этого навыка настолько большая, что без особых проблем охватила такую большую площадь. «Хорошо, ты победил», — сказал Драк, повернувшись к Рендидли и посмотрев на него пылающими глазами. «Я прекрасно осознаю, почему Азриэль воспользовалась тобой. Она хотела увидеть этот навык, верно? Навык, что вселял в меня такую большую уверенность в своих силах. Навык, с которым я никогда не знал поражений. Это первый из навыков стиля лучистого рассвета, и больше всего времени я потратил именно на его изучение. А сейчас ты волен считать себя счастливчиком. Прошло уже довольно много времени, как я использовал его в последний раз. Вот только сам Рендидли не радовался такой роли побыть счастливчиком, ведь сейчас все его внимание было сосредоточено на своем внутреннем мире, в котором продолжала чудачить Лукреция. Через связь с ней Рендидли почувствовал ее отчаяние. Как? Но потом его озарила одна рискованная идея. «Пламенное зарево рассвета», — произнес Драк и медленно пошел вперед. После этих слов тело Драка окружило сияние. В одно мгновение он сорвался с места и рысью побежал прямо на Рендидли. Казалось, словно полученные раны больше не волновали Драка. Рендидли приоткрыл свой навык души, позволив Лукреции заглянуть в него. Он проделал это безупречно. Рендидли нужно победить в битве с Лукрецией так, чтобы она не повредила мир его навыка души. Глубоко в своих мыслях Рендидли улыбался. У него была такая прекрасная возможность. Пускай он и многим рисковал, но такие мысли только наполняли Рендидли неистовой радостью. Чего стоит битва, если в ней нет борьбы за свою жизнь? Вдохновение. Превосходство. Его навыки переплелись воедино, и Рендидли почувствовал, как что-то в нем изменилось. Пусть это изменение казалось незначительным, но Рендидли был уверенным в том, что теперь он больше не будет сомневаться. Рендидли удалось никогда не проиграть. Сейчас ему нужны три вещи. Подарок, план и печать. Подарок был самым легкодоступным из них. Рендидли потянулся к своему навыку души и вмиг вник в его состояние. В одно мгновение он прочувствовал весь масштаб разгоревшейся там войны и увидел существо, что предлагало свою жизнь для заключения мира. Рендидли поднял то существо и наполнил его тело эфиром. Благодаря эфиру Рендидли смог отобразить существо в место, где находилась Лукреция. Но, чтобы сохранить равновесие этой связи, нужно было что-то еще. Через соединяющую их связь Рендидли начал извлекать смысл Лукреции. Мысли, воспоминания, чувства, техники, образы – все это. Он тянул и тянул. Вся тяжесть этого легла на его плечи, и Рендидли потянул Лукрецию через дыру в его навыке души. Пускай этот процесс был несколько медленным, но совсем скоро. Даже после этого Рендидли ощущал влияние Лукреции и увидел ее намерение, когда она с интересом и боязнью начала постепенно исследовать навык души Рендидли. Да, Рендидли всеми силами противился такому наглому вмешательству в свои навыки. Скрипнув зубами, в своем внутреннем мире Рендидли достал копье, которое было вторым подарком Лукреции Аиману, и запустил его прямо по направлению к навыку души, что начало стремительно лететь со все возрастающей скоростью. Через свою связь с копьем Рендидли надавил своей волей и еще больше ускорил движение копья. Навык души начал прогибаться под давлением копья, и тело Рендидли охватила резкая боль, но он подавил ее и продолжил. Нисходящее копье пронзило барьер навыка души и начало поглощать смысл Лукреции, пока он не успел навредить его миру. Копье дрожало и тряслось от яростной борьбы, но потом оно погрузилось в землю, связав коварный смысл Лукреции, по крайней мере на некоторое время оно смогло обезвредить его. Рендидли открыл глаза и заметил летящую к нему охваченную светом фигуру. Лукрецию постепенно втянет в него, так как он запечатал ее своим копьем в его навыке души, но это оставило его безоружным. Рэндидли хрустнул костяшками своих пальцев. По какой-то причине он полагал, что сейчас оружие ему не понадобится. Глава 284. Когда Драк рысью бежал к своему противнику, он попытался умерить свой растущий гнев, когда его глаза начала застилать красная пелена, непредсказуемый, приспосабливающийся, многосторонний. С начала сражения Драк ожидал все это от своего противника. Находящийся перед ним парень был выше Драка, его лицо окаймляли черные волосы, что еще больше подчеркивало его сияющие изумрудные глаза. Хоть он был неплохим копейщиком, но его навыки и близко не были к навыкам Драка, чтобы он начал серьезно сражаться с ним. Но вот это он уничтожил его образ в небе. Драк даже сейчас силился понять, как Гастхаунду удалось такое провернуть. Но он как никто другой осознавал, как зрители увидели и поняли его провал. Да от такого даже его предки перевернутся в гробах, да нельзя устыдившись с невыносимой горечью сожалея, что не могут убивать себя снова и снова. Драк отказывался проигрывать такому неумелому глупцу. Его навыки владения копьем настолько посредственные, что когда Драк ударил его раньше, то намеревался просто вывести из строя его правую руку, чем убить. Но теперь его настолько охватила ярость, что все его естество желало вдоволь искалечить это ничтожество, нежели позволить ему отделаться какой-то рукой. Больше всего Драк был озабочен тем, что Гастхаунду удалось непонятным образом частично исцелить свою руку за последние несколько минут сражения, что даже звучало смешно. Снова и снова этот червь унижал его. Когда Драк приблизился на достаточное расстояние, он внимательным взглядом осмотрел своего противника. Все действия этого человека отчетливо показывали его увлеченность и мастерство в использовании заклинаний, что несколько настораживало его. И прямо сейчас в этом парне было нечто необычное. Он вел себя совсем иначе. Хоть его копье куда-то пропало, чему Драк был несказанно рад, но что-то заставляло его держаться на стороже. Ведь тогда Гастхаунд так быстро вытащил свое копье. Драк не мешкая набросился на него. Гастхаунд отпрыгнул от удара. На этот раз он не использовал тот необычный навык моментального действия, предпочтя обычное движение без навыка. Прищурив глаза, Драк снова ударил, а потом начал наращивать скорость ударов. Откинувшись назад, Гастхаунд сумел покинуть область досягаемости копья Драка. Драк прорычал и продолжил свое наступление, а потом увернулся, ведь, казалось, Гастхаунд предсказал его движение и бросился к нему, нацелившись ударить кулаком в живот Драка. С немыслимым волевым усилием Драк расслабил свой живот и выкинул вперед острый наконечник своего копья, планируя таким образом обменяться ударами. Хоть кровь в жилах последователей его стиля наверняка стыла от этого боя, но сейчас Драк нужно было как можно сильнее ранить своего противника, чтобы склонить чаши весов на свою сторону. Угождать толпе не входило в его планы. Однако снова Гастхаунд удивил его, активировав то необычное фантомное движение и использовав импульс удара Драка, чтобы отбросить себя назад, но перед этим он ударил своей сжатой в кулак рукой, после чего вытянул один палец и вонзил его в рану Драка, что была в его боку, где он призвал те богом проклятые корни, что снова начали разрывать его внутренности. Взревев снова, Драк бросился вслед за своим противником. Охватывающий его тело свет навыка стал еще ярче, увеличив его скорость и силу. Наступило время убивать. Драк подумывал активировать еще один свой навык, но он пока не разобрался с тем, как Гастхаунд уничтожил его первый образ, парящий над ареной. Потому он сохранял осторожность. Этот навык был его секретным оружием. Пускай он просто увеличивал его скорость, силу и координацию движений, но в то же время это сияние ослепляло противника. А если принять во внимание высокие уровни других навыков Драка, то в сочетании с таким усиливающим навыком он становился непобедимым. Когда сейчас Драк напал, он не ставил перед собой цели продолжать проверять возможности своего противника. Пришло время заканчивать это затянувшееся сражение. Драк не пришел в восторг, когда Гастхаунд подобрал обломки своего первого копья и сейчас держал в каждой руке по метровому обломку дерева. Губы Драка сложились в линию, когда одновременно с этим его тело пронзила та жестокая раздирающая душу боль. Но сейчас он был готов к ней, что без особых проблем выдержал ее. Острие его копья исчезло из виду. Драк мог сказать по виду Гастхаунда, что тот со своей реакцией не может поспевать за его движениями. А с увеличением скорости и ярким светом, окутывающим его тело, Гастхаунд повторил свое недавнее движение и, вытянув перед собой руку, схватил на лету древко копья. Глаза Драка распахнулись от удивления, и он всей своей силой попытался отбросить противника, но Гастхаунд уже отступил. Из-за того, что Драк не смог попасть по противнику, он немного потерял равновесие, чем вмиг воспользовался Гастхаунд, сблизившись с ним. Горячая, кровавая, багровая ярость. Из его тела вырвались сильные волны жара, еще раз доказав, что стиль лучистого рассвета не прекращал быть самым могущественным стилем. Этот стиль правил окружающими землями, очистил их от монстров и защищал всех обитателей, пока другие четыре стиля не устрашились его влияния и не объединились, чтобы изгнать его прочь. Но даже тогда стиль лучистого рассвета не пошатнулся. Драк наотрез отказывался проигрывать. Гастхаунд вытянул руку, и Драк отступил на шаг от него, но все закончилось тем, что он упал на землю. Когда Драк посмотрел на протянутую руку Гастхаунда, его охватило изумление, ведь в руке он увидел небольшое солнце, которое постепенно поглощалось темнотой, что становилось все могущественнее и плотнее. Этот ублюдок. Но сейчас его глаза начала затмевать кровь. Драк отскочил от этой руки, убегая прочь от ее притягивающего эффекта, после чего он ударил копьем. Тогда Гастхаунд протянул свою руку, чтобы остановить копье, а его глаза приобрели мятный цвет, нежели их обычный изумрудный оттенок. Драк повернул свое запястье, вследствие чего копье изменило свою траекторию, но Гастхаунд снова ушел в сторону. Драк начал ругаться в своих мыслях. Как этому ублюдку удается неведомо как предсказывать мои движения? Но тут Драк удивился, так как Гастхаунд попал под его копье, которое сорвало приличный кусок плоти в районе ребер этого парня. Когда Драк увидел ту боль, с которой искривилось лицо Гастхаунда, он почувствовал яркую и сильную вспышку удовлетворения, поскольку ему удалось отыскать слабость его противника, но эта эмоция была мимолетной. Ведь когда Драк отодвинулся назад, рука Гастхаунда метнулась вниз и схватила копье Драка, начав удерживать его от того, чтобы оно погружалось в его тело. Однако другая рука двинулась вперед, и Драк с подозрением смотрел за ней. Он прекрасно помнил, какой силой обладал этот навык. Отклонившись еще больше назад, Драк снова ощутил вспышку удовлетворения, ведь Гастхаунд промахнулся, а его рука с этим навыком прошла мимо тела Драка. Драк смог уклониться от нее, даже учитывая ее необычное притягивающее гравитационное поле. Но рука продолжила свое движение, и глаза Драка широко распахнулись. Но было слишком поздно. Гастхаунд ударил этой рукой по древку его копья, раздробив его так же, как Драк раздробил копье Гастхаунда. На землю с легким постукиванием упали деревянные осколки. Все тело Драка утонуло в охватившей его ярости, от которой Драк мог лишь приглушенно рычать. Он ударил кулаком, наполненным пылающим жаром его образа солнца, что поддерживало сила его пламенного зарева рассвета. После стольких лет борьбы одним копьем было необычно сражаться кулаками, но в какой-то мере это чувство понравилось ему. Он ударил Гастхаунда, отчего этот парень вздрогнул, когда его тело отлетело назад под мощью удара Драка. А как же иначе, пока Драк использует его навык, он обретает неимоверную силу, перед которой не устоит любой противник. Он был последователем стиля лучистого рассвета, что значило, что каждого, кто пересек ему дорогу, в конце концов ожидает долгая и медленная смерть. После этого удара Драк своим сердцем ощутил не только ласковое тепло его навыка, но и лучи славы, что ожидает его после победы. Хоть его сильно потеснил и оскорбил этот противник, но в скором времени люди перестанут вспоминать о такой мелочи. Когда он одержит победу, то потом он победит Азриэль, она выйдет за него замуж и больше не будет выставлять каких-либо условий. Их семьи объединятся и... В уголке рта Драка промелькнула небольшая улыбка. Их дети станут сильнейшими людьми, которых когда-либо видал Северный регион. Они будут настолько сильными и могущественными, что объединят весь регион в один кулак и смогут дать достойный отпор стилям Центрального региона с точки зрения силы и влияния. То, что он принял дар от Вечной Ведьмы, не было ему на руку, но Драк понимал, как и стоящий перед ним Гастхаунд, что он сможет одолеть ведьму своей силой. После этого турнира, после всеобщего турнира школ копья, он сможет быстро получить много уровней и достигнет такого уровня силы, что ему больше не придется беспокоиться о нехватке эфира для поддержания своих навыков и образов. А потом, Драк поднял кулак и нанес удар, жестокий и неумолимый удар, что вмещал в себя всю его силу. В сочетании с его характеристиками и прибавками от пламенного зарева рассвета, Этот удар наверняка проломит череп Гастхаунда, размозжит его голову и наконец-то убьет. Это будет лучшим результатом. Драк в душе страстно желал больше никогда не встречать в сражении этого умалишенного неудачника. В свою очередь, когда Гастхаунд увидел надвигающийся удар, он улыбнулся. Удар должен был попасть точно в него, или он должен был попасть в него. Как внезапно Гастхаунд размылся в воздухе. Позаимствовав силу удара, его тело увернулось и начало вращаться, а одна из ног Гастхаунда взлетела вверх настолько быстро, что даже будь у Драка копье, его бы застали врасплох. А поскольку сейчас у него не было копья, его руки не могли поспевать за такой неимоверной скоростью. Его защита зияла множеством дыр. Усталость и странный эфир изничтожали ясность его сознания, и у него началось головокружение. А потом произошел удар. У Драка потемнело в глазах. Глава 285. Когда судья досчитал до 10 и огласил Гастхаунда победителем сражения, все зрители словно озверели. Они разом вскочили со своих мест и начали орать как сумасшедшие и аплодировать. А сам победитель застыл неподвижно на месте и мрачным взглядом смотрел вниз на поверженного противника. В его взгляде было что-то странное. Его руки обвисли вниз без каких-либо движений. На правой руке еще виднелись разорванные мышцы, что до этого времени успели немного излечиться, а его левая ключица переломалась от второго удара кулака Драка Верда. Итан Тай прищуренным взглядом смотрел на арену. Это был рискованный поступок. Итан был уверен в том, что Гастхаунд намеренно показал свою слабость в конце, чтобы Драк возжелал убить его сильным добивающим, но медленным ударом. Его первый удар был быстрым и жестоким, целью которого было лишить Гастхаунда сил к сопротивлению. Увидев его удар, Гастхаунд мог просто уклониться от него теми своими практически безупречными движениями, к которым он постоянно прибегал ближе к концу сражения, но вместо этого он предпочел сам нанести удар. А поскольку возможности Драка после потери копья были ограничены, он пропустил тот удар в голову. Вот потому его второй, но глупый удар кулаком привел к тому, что его обыграли, нанеся встречный удар. Но если посмотреть более внимательно, то Гастхаунд никак не должен был суметь нанести такой удар. Ведь как раз перед этим ранили его левое плечо, да и за весь бой он получил изрядное количество повреждений. Рваная рана в его боку должна была лишить всяких возможностей противостоять и уклоняться от последующих ударов как кулаков, так и копья. Однако Гастхаунд повел себя необдуманно и пошел на ва-банк. Хоть во многом способности Гастхаунда были посредственными, но вот использовать любые удачные возможности он умел как никто другой, что делало из него превосходного бойца. С арены послышался грохот, и Итан перевел взгляд на нее. За всего лишь один шаг он преодолел все расстояние до Гастхаунда и подхватил на руки мальчишку прежде, чем снизошла проекция сжигающего и ощетинившегося солнца. «Ты еще жив?» – прошептал Итан и удивленным взглядом посмотрел на прибывшего. Появившийся выглядел так, будто ему только стукнуло 40 лет. У него были коротко подстриженные волосы, а на лице очаровательная улыбка. Но вот вспышка на его зубах от активированных им образов заставила кровь Итана застыть. «А как же иначе, Итан? Кто способен убить меня? А сейчас как ты смотришь на то, чтобы отдать мне этого юнца, что победил моего никчемного правнука? Или же, пока твое настоящее тело не здесь, мы сможем остановить тебя? Тебе здесь не рады, лишь только мы, Итан». С каплей удивления произнесла проекция багрового рассвета и Джайент Вирт, и раскинула руки в стороны, посматривая вокруг. «Мы — это кто? Что-то мне мало верится, что кто-то вызовется помочь тебе». Итан промолчал, поскольку осознал, что так оно и было. Стиль спящей луны не явился на этот бой, а матриарх стиля высокой горы была за городом, куда она отбыла по делам 3 дня назад, и она забрала с собой большинство старейшин. «Ага, по делам», — мелькнула мрачная мысль Вейтона. «Так что же», — сказал Эй Джайент с такой же улыбкой на лице, — «отдай мальчишку мне». Итан опустил голову и посмотрел на Рендидли Гастхаунда, что еще морщился от боли, но с каким-то волнующим взглядом рассматривал двух старцев. Потом Итан перевел взгляд на Эй Джайента. Эта проекция была результатом слияния многих навыков. Его реальное тело не могло пользоваться теми навыками, которые пошли на проекцию до того времени, пока существовала проекция. Но в проекции может быть собрана только часть навыков с особо сильными образами. Умение создавать проекции являлось разграничительной линией между адептами и понтификами. Тогда навык становился настолько могущественным, что мог существовать отдельно от тела. Учитывая прошлое Эй Джайента, Он мог оказаться даже мастером, но это ничего не значит, пока его настоящее тело не здесь. Если принять во внимание то, столько лет Айджаенту, Итан осознал, что он мог быть очень близко к отделившемуся от его тела навыка. Но сейчас характеристики его тела должны быть ослабленными. Почувствовав внезапно навалившуюся усталость, Итан перевел дыхание. Он так долго наблюдал, как изменяется баланс политических сил в Диардене, и ничего не предпринимал по той причине, что считал, что его стиль стального пера, как и прежде, будет оставаться одной из правящих сил, даже учитывая возвращение стиля лучистого рассвета. Но теперь он засомневался. После поражения Сель определенно станет еще сильнее, но сила Драка Верда и Азриэль Бланш будет возрастать еще быстрее, если бы их двоих поженили. Ну, вероятно, сейчас больше нет такой возможности. Но если Айджаент находился в Диардене, когда Драк победил бы, стиль лучистого рассвета смог бы без колебаний сокрушить стиль стального пера. По всей вероятности так бы и произошло, если бы не этот мальчишка. Итан на несколько секунд задержал свой взгляд на Гастхаунде. После этого он вздохнул и повернулся лицом к Айджаенту. Не бывать этому. И тогда Итан побежал с этим мальчиком так стремительно, как могли нести его ноги. Лукреция, наполовину устрашенная, наполовину восторженная, смотрела, как то странное призванное из навыка души Гастхаунда существо на равных сражалось с Герарком Чаром. Отчасти причиной этому было его невероятно сильное оружие, но с другой стороны казалось, что существо обладало громадным боевым опытом и обманчиво сильным телом, что оно компенсировало своей изобретательностью. Все больше и больше смысла вытекало из Лукреции, что она была вынуждена пожертвовать некоторыми частями себя самой. Она начала одну за другой отдавать свои эмоции. Ненависть к Герарку, нетерпение в ожидании конца, леденящий ее страх от того, чем все закончится. Обмен ударами между этими бойцами обрушивал целые здания, но их гостиница только подрагивала, будучи защищенной этим каменным человеком. В кровати позади нее зашевелился шал, и Лукреция тотчас же сосредоточилась. В ее теле осталось всего лишь три эмоции, и одна из них нахлынула на нее, поглотив ее с головой. С трудом поднявшись на ноги, Лукреция подошла к кровати. Поскольку ее эмоции утекали одна за другой, и Лукреция всей душой желала сохранить свою личность и поговорить с Шалом, то она отдала тому существу свою заинтересованность Гастхаундом. Эта эмоция была огромной и могущественной, ведь этот парниша продолжал ошеломлять ее раз за разом, но ничего не сделает ради ее блага. А прямо сейчас было более важно удержать в себе другие эмоции. Шал открыл глаза, моргнул и поднялся. Потом он тряхнул головой и сфокусировал свои глаза, осматривая всю комнату. Как раз сейчас гостиницу еще раз тряхнуло. Их взгляды встретились, и Лукреция улыбнулась. Она слышала яростный рев Герарка там, на улице, и сильный грохот от того каменного человека, что мог быть его смехом. Тогда как в этой маленькой комнатке они молча смотрели друг на друга несколько таких долгих секунд, а затем Шал заговорил. Так вот почему все было так странно, вот почему они хотели, чтобы я уничтожил честь стиля фантомного копья, и мне нельзя было красить кожу в этот цвет. Улыбнувшись, Лукреция потянулась рукой и откинула рукав, обнажая руку Шала. Его кожа была тонкой и такой прозрачной, что невооруженным глазом были заметны несколько толстых синих вен, что несли кровь его телом. Но Шал продолжил говорить. Даже когда Пронта пожирала это проклятое копье, он пристрастился к пожиранию, отдавая взамен свою личность. Меня также отослали прочь. Айман больше не мог выносить вид нас двоих. Если бы он мог, он бы остался, но мы двое были ярким напоминанием о его поражении. Пронта служил свидетельством нехватки сил Аймана. А я... Шал замолчал и несколько раз вдохнул воздух, после чего продолжил. Но я до сих пор чувствую, что он любил меня. Ее заинтересованность Гастхаундом иссякла до капли, и перед Лукрецией предстал выбор, какую из ее эмоций отдать взамен. После недолгих размышлений она доверилась своему подсознанию и скормила существу эмоцию, что преследовало ее невероятно долгое время. Страх смерти. Именно эта эмоция превратила ее в вечную ведьму, когда она убегала от своей судьбы. Лукреция собственными глазами видела, как великое бедствие разорвало на части ее родителей, и она ненавидела это всей своей душой. Ненавидела их за то, что они были столь слабы. Ненавидела их за то, что их так легко убили. Ненавидела то, как ее мир окончательно обрушился. Именно поэтому она боролась, всеми силами сражалась, чтобы отыскать способ выжить. Отыскать средства, которая бы разрушила к чертям эту гребанную систему и позволила ей избежать ее смерти. Сейчас ее путеводителем был Гастхаунд, однако, Лукреция решилась скормить свой страх смерти этому безжалостному вихрю, что высасывал всю ее для поддержания каменного человека, совсем не обращая внимания на то, что эта эмоция была ее стержнем, что позволил ей выживать столь долгое время. Поэтому Лукреция с сияющими глазами в ожидании посмотрела на Шала, а он в свою очередь открыл рот и произнес: «Так ты пришла сюда из другого мира, из того мира, что лежит по ту сторону передовой». Лукреция кивнула и заговорила, временно отвлекая себя и несколько наслаждаясь ее горько-сладкой правдой. «Аймон избегал тебя потому, что ты своим тяжелым трудом и упорством напоминал ему того, кто бросал вызов самой причине его существования. Ты был символом, что умаливал его причину жить». Гостиницу тряхнуло еще раз, на этот раз удар был более могущественным, ведь было похоже, что сражение в городе близилось к развязке. Однако Лукреция не сделала ничего, чтобы остановить поглощение своих эмоций. Шал закрыл глаза и вздохнул. Вот потому третьим и последним подарком, который Лукреция вручила Эймону, был сыном. После этого утверждения Лукреция немного прищурилась, но кивнула. Сражающееся снаружи существо больше не беспокоило ее, ведь она больше не была способна на проявление страха. Теперь в дело пошла последняя, окончательная, самая запутанная эмоция, что хранилась в ее сердце. Любовь матери к своему сыну. Потому я наполовину. Пока в ее душе преобладал страх за свою жизнь, что заставлял ее совершать множество ужасных поступков, на выражение своей любви ей не хватало ни времени, ни возможностей. Когда в настоящее время она удостоверилась, что он знал всю правду, она хотела проводить больше времени вместе с ним и больше узнать о нем самом. К тому же ее искусственная кома, в которую она погрузила Шала, наконец-то избавила его от метки, оставленной Эймоном, что ограничивало его силу и воспоминания. Лукреции было все равно, разрушилась ли метка или что там с ней случилось, но теперь Шал принадлежал исключительно ей. Но это будет потом. А сейчас, захватив с собой душу Дайны и голову Йети, Лукреция бросилась в навык души до того, как он поглотил ее сам. Ей нужно было восстановить себя, или же ее ожидал незавидный конец. Но она могла поставить себя в равные условия с мощью этого навыка. Ведь только восстановившись, она сможет вырваться из его плена. Глава 286. «Ах вы, безмозглые тупицы! Прочь с моей дороги!» — рявкнула Хелен, продираясь сквозь громадную толпу. Когда Итан схватил Гастхаунда в охапку и стремительно умчался с арены, а за ним последовала та проекция, на их пути оказались совсем не к месту ряды трибун, и убегающие вмиг пробили проход в них где-то в 10 метров шириной, из-за чего находящихся поблизости зрителей охватила паника, и через тот проход они начали разом покидать арену. «Все же они глупцы», — подумала Хелен, «ведь именно в том направлении в скором времени будет большое сражение». Группа судей не имела ни малейшего представления о случившемся всего лишь несколько минут назад, но они силились успокоить самые крупные эпицентры паники и толкучки, чтобы вовлеченные в них не получили травм, однако без применения сил они мало на что были способны. Людская паника не могла улечься так просто, как вдруг в бок Хелен ударил локоть какого-то мужика, на что она без раздумий ответила резким ударом с кулака, от которого задевший ее отлетел в сторону. Вот что значит разница в характеристиках. Сам виноват, что нарвался. Быстрыми шагами, отталкивая с дороги всех, пусть даже они были крепко сложенными мужчинами, кроме женщин и детей, которых Хелен пыталась не ушибить, она вскоре выбралась из толпы. С ее скоростью она ушла в сторону от толпы на достаточно большое расстояние, где хватало свободного места, чтобы забраться на крыши ближайших домов, что она и сделала. Прицепившиеся к Хелен люди, что воспользовались ею, чтобы быстрее покинуть арену, разочаровались, когда она взобралась на крышу. Но Хелен только бросила на них равнодушный взгляд и потом отвернула голову. Скорее всего, ее мать и Каса были с тем придурком, который пытался обольстить и Касу, так что с ними по всей вероятности все хорошо. Но в то же время, когда Итан убегал с Гастхаундом, то ударная волна от их передвижения смела с земли небольшие постройки. Мать твою! Хелен побежала по крышах вслед за Итаном. По сути, от нее немного будет толку, она вряд ли сможет замедлить проекцию понтифика, но она не могла просто сидеть на месте, сложа руки. Особенно сейчас, что если тот мужчина прикончит Рэндидли. Такая мысль настолько ошеломила ее, что Хелен споткнулась, ударилась о край крыши и упала в переулок. На долю секунды ее охватило леденящее ощущение пустоты внутри себя, которое она никак не могла прогнать. Раньше она просто плыла по течению, но когда она упала, в дело вступили ее инстинкты, и Хелен перегруппировалась и приземлилась на ноги. Ее падение напугало двоих детей, что укрывались в переулке. Дети вскочили на ноги, и они трое некоторое время смотрели друг на друга. Лицо Хелен немного смягчилось, и она покинула их, умчавшись на полной скорости. Еще некоторое время перед глазами Хелен оставался образ этих детей, что втихаря напивались каким-то алкогольным напитком из кружек клаптропа, на которых был тасл Гастхаунда, чей изумрудный цвет был отчетливо заметен даже в тусклом переулке. На улицах становилось все меньше людей, так что Хелен могла без особых препятствий бежать вперед. Она была настолько быстра, что догнала убегающих. «Глупец, ты принял мой удар, чтобы не позволить мне разрушить здание, ты мог бы сохранить этого мальчишку, но в то же время ты пытаешься уберечь всех», — задумчиво произнесла проекция, подступая ближе. Обмякший Итан валялся без сил в выбитом кратере перед зданием, из окон которого выглядывало около десятка людей с побледневшими лицами. Рендидли стоял на коленях между Итаном и зданием и осматривался по сторонам. Хелен стояла позади проекции, потому она сразу же начала по кругу обходить ее. «Не весь Диарден лишился своей чести», — охрипшим голосом сказал Итан, медленно поднимаясь на ноги и держась рукой за раненый бок. «Мы все еще сильны, мы в тебе не нуждаемся, Эйджайент. Это спорный вопрос, но не твоего ума дело. Твоя преемница вне всяких сомнений будет более податливой». После чего они продолжили схватку. Хелен не могла засечь глазами хоть какое-то движение их копий, но с каждым мигом земля вокруг них покрывалась все большими трещинами. Больше всего трещин было вокруг Итана, тело которого постепенно начало покрываться ранами. Лицо Итана осунулось, а его дыхание участилось. Эйджайент испустил улыбку. Рендидли стоял на месте и бросил обычный камень, но тогда его глаза вспыхнули, и он указал рукой на камень, а Хелен почувствовала, как что-то вытекало из тела Рендидли. Это был невообразимо чистый эфир, что под его контролем начал наполнять камень, собираясь в его центре. А потом в дело пошел тот могущественный образ, который он использовал в сражении против Драка. Образ поглощаемого солнца, за место яркого света которого появлялась сверхплотная хренотень из темноты, плотность которой возрастала с каждым мигом. От прикладываемых усилий для контроля этого образа ноги Рендидли задрожали, и Хелен перебралась по крышах поближе к нему и спустилась на землю. «В сторону, Итан», — прохрипел Рендидли. Когда Итан прислушался к его словам и ушел влево, Хелен удивилась. Его рука была залита кровью, что несколько мешало Хелен следить за ходом сражения. А потом она услышала смех Эйджайента и последующие затем слова: «Почему ты позволил этому юнцу отвлечь? Ха!» А потом прогремел взрыв, что обладал такой же отталкивающей и дикой силой, как и удары Итана и Эйджайента. «Малец, да как ты?» — ударил по ушах яростный рев. Рендидли моргнул, а потом его глаза закатились настолько, будто он заглянул ими внутрь своего черепа. Качнувшись несколько раз со стороны в сторону, его тело повалилось на землю. Плач сорокопута над бесплодной землей. Хелен отбросила назад ударной волной, и она разминулась с Рендидли буквально на несколько метров. Пока перья пламенеют, сорокопут охотится. На этот раз ударной волны не последовало, так что сперва Хелен немного пришла в себя и смогла вернуться свое размывшееся зрение. Но вот только от увиденного она потеряла дар речи. Рендидли и Итан уже куда-то смылись, и посреди улицы валялась отрубленная рука Итана. С первого взгляда казалось, что Итан смог правильно направить свой навык, поскольку Хелен всего лишь сбила с ног, и она отделалась небольшим головокружением. Городской район, в котором до недавних пор располагались склады и часть городской стены, превратился в опустошенную ровную площадку в 100 метров в диаметре, на которой повсеместно лежали каменные обломки. А ведь склады были очень прочными зданиями. Из-под груды обломков послышался стон, и оттуда вылез Эйджайент. «Я прикончу каждого в этом чертовом городе. Вы меня слышали?» Итан опустил голову и с мрачным выражением на лице посмотрел на мальчишку. Вне всяких сомнений, нести его одной рукой было тяжело, но он как-то смог справиться с этой задачей. Чтобы немного отвлечь себя от невеселых мыслей касательно потерянной конечности, Итан вспомнил, что ее можно отрастить заново, выплатив духу деревни достаточное количество очков вклада, полученных на передовой. «Однако, ты повел себя необдуманно», — кратко произнес Итан. Даже когда тело Рэмдидли окончательно лишилось сил, Рэмдидли пытался что-то сказать в ответ, но не смог вырвать и словечко из себя. По крайней мере, он оставался в сознании, что было хорошим знаком. Хоть твой навык сильный, если не чересчур сильный, а ты настолько погрузился в него, что твой мозг не смог вынести такого давления. Но ты поступил верно, иначе мы бы даже не смогли замедлить его. Хоть твой удар удивил его, но он нанес удар в ответ, что сломало твой образ. Твой измученный использованием столь могущественного навыка разум подвергся такому разрушительному удару, что что-то внутри тебя сломалось. Вот почему я не осмеливался использовать образы против такого противника с превосходящей силой воли. Мальчишка бессильно махнул рукой. Итан хмыкнул. Тогда полежи пока здесь. Мы выиграли порядком времени, что я смогу увести тебя из города и, к удивлению Итана, парень протянул руку и коснулся плеча Итана. От этого касания в его тело начал проникать безупречно чистый эфир, что в то же время был самым содержательным и отзывчивым эфиром, который когда-либо встречал Итан. Совсем немного, лишь горсть, но после завершения своей задачи парень потерял сознание. Сейчас Итана начали одолевать противоречивые мысли. Такой эфир укреплял его в мысли, что этот парниша был пожирателем, как и утверждало множество слухов о его стиле. Это одна из техник пожирателей, если вспомнить, то Драквирт использовал в сражении какой-то чужой эфир. Главной причиной превосходства Драка было то, что он годами оттачивал все свои навыки до совершенства, при этом не получая новых уровней. Чтобы использовать все его навыки и образы, он должен был. У него должно было развиться очень серьезное эфирное голодание. Но даже так, вдобавок стоило учитывать, что этот эфир не был тем эфиром, которым, как считал Итан, обладал пожиратель. Эфир Рэмдидли был такой совершенным, будто Итан всю свою жизнь пил лишь отвратительное пойло, а сейчас впервые припал к чистому и свежему источнику воды. Однако сейчас этот парень с тяжелыми ранами и истощенным сознанием с трудом отходит от последствий его рискованного поступка, что позволило им выиграть время. Итан предположил, что в сложившейся ситуации этот юнец будет мертвым грузом на его плечах, как и его дочь или сам Драквирт. Но сила Гастхаунда заключалась в его упорстве и приспособляемости. Такие грубые вмешательства в образы и сознание трудно излечить. Некоторым никогда это не удавалось. Но если воссоздать такой образ, то он очистится и превратится в куда более сильную версию образа. И по какой-то причине Итан считал, что Рэмдидли не состоит в числе тех, которым никогда не удается излечить свой разум. Осознание этого факта вселяло в Итана воодушевление и гордость, но в то же время еще больший страх. Если этому мальчишке дать время, то уж лучше отправить его обратно домой. Для начала нужно, чтобы Девильтиан сказал ему, куда его надо отправить. Изменив приоритеты, Итан умчался вперед. Глава 287. В миг, когда Лукреция, вечная ведьма, которую одно из воспоминаний Шала признало его настоящей матерью, бесследно исчезла из комнаты, душа Шала убежала в пятки. Так в его жилах текла ее кровь. Кровь той, что пришла в его мир с мира по ту сторону передовой. Осознание этого заставило Шала. Донесшиеся из улицы потоки ругательств привлекли внимание Шала к пролому в стене. Шал встал на ноги и сам удивился тому, насколько хорошо чувствовалось его тело. Будто он заново родился и очистил свое тело до совершенного состояния. Впервые за долгое время его мысли были четкими, а разум чистым и ясным. Тень Эймона перед своим исчезновением рассказала ему, почему она находится в его теле, и как Лукреция пыталась следить за ним. Сейчас же эти два влияния, что затуманивали его внутренний мир и запутывали потоки эфира в его теле, исчезли без следа. Когда Шал лишился этих двух оков, наложенных на его сознание, подходя к пролому, Шал размял руки. Когда он выглянул наружу, то увиденное там заставило его затаить дыхание. Над Герарком Чаром, патриархом стиля бесконечной жары, что валялся на земле, стоял некто с виду похожий на голема, в руках которого был молот и скипетр. Этот голем улыбался своим каменистым лицом, смотря сверху вниз на поверженного противника. «Мне было приятно провести с тобой столь замечательный бой, но, похоже, моя роль подошла к концу. Оставайся целым и живи, пока твои люди не будут петь похвальные песни в твою честь». В свои последние слова голем будто вложил некое напутствие, что Шал никак не мог связать с этим существом. А потом тело голема начало истаивать в воздухе. «Пожалуй, соглашусь с тобой», — ответил Герарк, поднимая себя с земли. «Бой с тобой послужит мне хорошим напоминанием не забрасывать свои тренировки. Полагаю, с тех пор, как я стал мастером, у меня было столько хлопот. Твоя сила настолько превосходящая, что к ней грех не стремится. На все воля Создателя», — несколько странным грохотом ответил Галим и пожал плечами. «У всех нас своя судьба». После этих слов Галим окончательно растаял в воздухе. Оставшиеся на месте принявшего свою судьбу блики огоньков быстро исчезали. Однако текущая ситуация поражала воображение. Мастер Герард получил в ходе сражения много тяжелых ран, а часть его доспехов прекратила свое существование. На губах Герарка была застывающая кровь. Чуть в стороне над связанным клаптропом стоял Девильтиан. На улице вокруг них валялось еще несколько неподвижных тел. Кроме того, в сторонке стояли в замешательстве две растерянные фигуры. Шал спрыгнул со второго этажа прямо на улицу, и взгляды всех присутствующих обратились к нему. Герард даже вздохнул. «Возможно, последние несколько десятков лет я вел себя глупо. Слава моей семьи, это пустое место, если моя сила столь упала», — пробормотал Герард. Но когда потом он посмотрел на Шала, его глаза посерьезнели, и он сказал: «Но я должен знать, я не сын твоей внучки», — ответил Шал и сам удивился тому, как просто он это сделал. Такое его отношение заставило Шала задуматься над тем, кто был для него семьей, и к кому он чувствовал привязанность. Все это время он будто плыл по течению. Самым близким человеком для Шала был Пранта, и Шал был вынужден. Шал закрыл глаза и отпустил эти воспоминания. С ними он разберется позже. «Это к лучшему», — с облегчением кивнул Герард. «Потому я нападу на тебя, но если у тебя хватит сил выжить, то это больше не будет касаться меня самого». Шал в удивлении вытаращил свои глаза. Сразиться с мастером, в момент, когда он услышал эти слова, его тело пронзил дикий ужас, но вместе с ним пришло и некое безрассудство. Это безрассудство было тем, что поддерживало Шала все эти годы и помогало ему расти над собой. Эту черту он перенял от Пранта. Несмотря на все свои недостатки, он был превосходным братом. Пранта был для Шала лучшим отцом, чем сам Эймон. Мастера были ближе всех к идеалам копейщика. Именно они господствовали над эфиром этого мира. Они были способны создавать собственные большие наборы навыков, а самые талантливые могли создавать даже навыки души. Но бой против них был бессмысленным по совсем другой причине. Они настолько управляли эфиром мира, что могли отрезать от эфира своих противников. Поначалу этот эффект был малозаметным, так со слабыми противниками почти ничего не случалось. Но чем сильнее был человек, тем больше он зависел от эфира. И вот в схватке с мастером он бы в скором времени обнаружил, что его образы теряют свою эффективность, пока не исчезают совсем, его тело слабеет, а воля трещит по швам. То есть навыки мало чем смогут помочь против мастера. Однако все зависело от мира. Казалось, вот почему мастер не смог сильно повлиять на того необычного голема, который, казалось, черпал эфир из какого-то другого места. Но теперь голема больше нет. Девильтиан шагнул вперед, но Шал покачал головой. «Лучше всего не вовлекать в это еще и Девильтиана». Раздался грохот, и около сражающихся появился Итантай, что поддерживало бессиленного Рендидли. Как вдруг в груди Шала что-то перещелкнуло. Это была его связь, это его семья, го-ученик. Кто-то, за кого Шал нес ответственность даже тогда, когда его одолевала буря эмоций. Если бы не он, если бы не ветреный характер Шала, Рендидли никогда бы не попал в этот мир. Шал 2 года заставлял этого мальчишку тренироваться в той тюрьме, пускай тогда он чувствовал себя несколько двояко, поскольку видел в своих действиях действия самого Аймана. Пока Шал решал свои проблемы, этот парень продолжал сражаться, и казалось, что сейчас он был. «У нас нет времени», — рявкнул Итан, бросая парня и свиток в руки Девильтиана. «Этот глупец сделал очень многих своими врагами. Этот свиток сможет телепортировать вас на 100 километров. Ты лучше меня знаешь, куда надо доставить его, чтобы он был в безопасности. Вперед!» Девильтиан задумался лишь на секунду, а потом он развернул свиток и вместе с мальчишкой исчез. Шал было потянулся к ним, желая что-то сказать, но было уже поздно. Что он мог сделать? Что он мог сказать? Шалу показалось, что Рендидли сейчас не мог понять его. Раздался еще один грохот. Возле собравшихся появилась сверкающая проекция мужчины, которого Шал не узнал. Но если судить по реакциям Этана и Герарка, они узнали прибывшего. «Куда к черту пропал тот мальчишка?» — громоподобно проревела проекция. Никто ему не ответил. Разговор зашел в некоторый тупик. Четверо собравшихся, не считая связанного клаптропа, смотрели на прибывшего удивленными глазами. Сейчас те двое наблюдателей подошли ближе, попытавшись помочь Клаптропу освободиться. И вот, наконец, Герарк махнул рукой, и Шал почувствовал, как от этого мир пришел в движение. Проекция в ярости завизжала, бросившись на Герарка, но она уже начала разлетаться в клочья. И когда она достигла Герарка, то стала лишь сгустком энергии, что за мгновение распался в ничто. Герарк посмотрел на Итана и сказал ему: «Сейчас ты можешь быть свободным. У нас есть личное дело. Шал должен доказать мне, что убить его слишком сложно, или же, к удивлению всех, даже Итан сам удивился своим действиям, но он покачал головой и произнес: «Нет, я задолжал Гастхаунду одну услугу. Могу предположить, что эта услуга касается и его учителя. Сегодня он не будет сражаться в одиночку». Небо над ними потемнело, и Шал почувствовал, как эфир начал куда-то испаряться, становясь более далеким, более трудным в использовании. «Как знаешь», — прорычал Герарк, и его глаза сверкнули. «Тогда начнем же бой». Рэндидли едва оставался в сознании, что бы ни сделал тот ублюдок, но Рэндидли почти ослеп и не мог на чем-то конкретном сосредоточиться. Даже думать было больно. Использовать навыки двигаться, выражать эмоции, говорить. Изо рта Рэндидли вырвался стон. Тряска никак не способствовала этому, но вдруг она прекратилась. Пятна и цвета постепенно прекратили свое вращение, и Рэндидли собрал все свои силы, сосредотачивая свое внимание. Он был на платформе, Дивид стоял за ее пределами, а рядом с ним стоял скучающий с виду мужчина, который нажимал. В наполненном энергией воздухе вокруг Рэндидли начали появляться странные конструкции эфира. Они привлекли к себе его внимание, и когда он сосредоточился на них, то сразу же пожалел об этом необдуманном поступке, поскольку навалившаяся боль вырвала из него еще один стон. Голова Рэндидли сейчас болела настолько сильно, будто кто-то водил ржавым топором по его мозгу. А потом, Рэндидли сперва подумал, что это была улыбка на лице Девильтиана, но какая-то пугающая. Но затем Рэндидли осознал, что эта улыбка находилась слишком низко и была слишком красной. Она была на шее Девильта и стекала вниз долгими полосами. Девильт завалился вперед, а тот скучающий мужчина вдруг встревожился, посмотрев своими до нельзя удивленными глазами, широко распахнутыми от удивления, но потом он также упал, а на его месте уже стояло новое действующее лицо, в каждой руке которого был один предмет. Энергия пришла в движение и вспыхнула, затмевая взор Рэндидли, однако даже так он смог узнать человека, даже через этот кружащийся водоворот энергии. Этот мужчина казался разочарованным чем-то, а его имя было Марко. Пола, урлящая энергия стала еще ярче, и Рэндидли потерял сознание. Когда Хелен добралась до гостиницы, она тяжело дышала, или, если сказать точнее, она добралась до места, где раньше была гостиница. Сейчас это место было равнёхонькой площадкой, и никаких признаков Итана или Рэндидли, просто дыра в земле в том месте, где раньше стояла гостиница. Хелен начала задаваться вопросом, как Диарден справится с такими разрушениями, когда так много построек исчезли с лица земли. Ведь до вмешательства Итана стили предпочитали не предпринимать ничего иного, кроме как защиты самих себя. Вот так люди запомнят этот региональный турнир. Однако все же здесь было несколько трупов, над одним из которых стоял рыдающий Клаптрап. Пустота и страх поглотили душу Хелен. Она пришла слишком поздно. Все-все ушли отсюда, оставив ее совсем одну. Она не могла понять, откуда взялась эта твердая уверенность, но ее душа буквально кричала ей, что они ушли. Это просто неопровержимый факт. А она... Под ногами Клаптропа неподвижно покоилось тело Роджера. Хелен потрясло до глубины души то, как легко это имя впилось в ее сознание, когда она посмотрела на него. Му отрубили голову, а все его тело было исчерчено ужасными ранами, пускай это и было для него нормальным. А его лицо, го-лицо навечно запечатлело его выражение абсолютной уверенности и решимости. Когда Хелен сейчас так отчетливо увидела это его лицо, что будто застыло во времени, то Хелен в одно мгновение узнала, откуда взялось это выражение лица. Таким был Рэндидли, его плотно сжатые губы, прищуренные глаза и твердая, как сталь, вера в то, что он преуспеет на своем пути. Хелен всегда считала, что Роджер был дальше всех от Рэндидли с точки зрения потенциала силы, ведь он казался ей таким несерьезным. Однако, вот он лежит здесь, лежит на земле, именно таким она на всю свою жизнь и запомнит этого человека Роджера. Может быть, он больше всех других следил за Рэндидли, больше всех нуждался в нем, больше всего жаждал быть похожим на него. В тот день их встречи гордость Роджера была сломлена. Он потерял свое высокомерие, основанное на его знаменитых предках, и потому ему нужно было позарез отыскать что-то другое, какой-то источник своей силы. Высочайшей самоотверженности и нежелании отступать он научился именно у Рэндидли, который вне всяких сомнений был ярчайшим примером того, кто боролся всю свою жизнь и на кого хотелось положиться. В это мгновение эти два человека казались такими похожими, будто их лица накладывались одно на другое. Но в то время, как глаза Рэндидли сияли его изумрудным сиянием жизни, глаза Роджера были мертвые и пусты. «Знаешь, я убил его», — заговорил Клаптрап. «Убил потому, что я ненавидел вас всех. Я ненавидел за то, насколько слабым вы заставляли меня ощущать себя». Хелен просто повернулась и пошла прочь. «Мои слова выводят тебя из себя», — с насмешкой выдавил из себя Клаптрап, а по его лицу сейчас текли ручьи слез. «Или ты боишься? Ведь сейчас я могу убить и тебя, Клаптрап», — тихо и мягко сказала Хелен, повернув чуть голову и оглянувшись на него через плечо. «Ты дрожишь». После этого она повернулась и ушла. Да, испытываемые ею эмоции были отвратительными и ужасающими, но в ее душе было что-то холодное, что-то одинокое. Она ни в какую не желала влезать в дела Клаптрапа и помогать ему решать его проблемы. И вот так после внезапного отбытия Рэндидли все они остались наедине с самими собой. Глава 288. Инициализация системы. В своей жизни Симон Блис встречался со множеством странностей, что всякий раз удивляли его. Как для 14-летнего подростка, у которого было две матери, он был тем еще сорвиголовой, успев перепробовать все существующие на Земле наркотики и убедил множество людей испробовать по крайней мере половину из них. Так что это явление не было таким же удивительным. Глаза Симона видали и не такие тривиальные галлюцинации. П.П. Блис, высшее блаженство, такое имя у наркомана. Однако это необычное парящее перед его глазами сообщение заставило его оторвать взгляд от своей PlayStation и посмотреть на него. Раздосадованный Симон сморщил нос. Какой же это бред? Может, над ним решили постебаться? «Мама! Вторая мама!» – закричал Симон. Его нисколько не волновало, что от его крика Дениза несомненно содрогнется. Ну, если, конечно, она могла бы услышать его. Ведь обе его матери уехали на тот бессмысленный благотворительный ужин, на который Симон наотрез отказался идти, и все вокруг Симона исказилось. Телевизор и лампочки разом потухли. Однако перед Симоном все так же парило это сообщение. «Добро пожаловать на новую Землю. Ваш мир присоединен к Нексусу, и теперь запущена новая система, что предоставит вам инструменты и задачи для выживания и полноценной жизни. Удачи! Базовый статус. Симон Блис. Класс. Уровень. НД. Нет данных. Здоровье. Регенерация за час. 17.13.5. Мана. Регенерация за час. 19.9. Запас сил. Регенерация за минуту. 13.8. Живучесть. 3. Выносливость. 1. Сила. 2. Ловкость. 4. Восприятие. 4. Реакция. 3. Сопротивление. 1. Сила воли. 1. Интеллект. 4. Мудрость. 3. Контроль. 3. Фокус. 1. Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть ваши характеристики в любое время, лишь мысленно произнесите меню, а потом выберите статус. Поздравляем! Для вас открыт путь новичка. Поздравляем! Поскольку система сочла, что ваши шансы выжить в следующие 30 секунд ничтожны, вы получаете случайный путь необычной редкости. Для вас открыт путь пузырька. Глаза Симона тщательно просматривали экран статуса. Могла ли это быть одна из тех ситуаций, о которых он так много читал? Ну, там, где наступил конец мира, все захватили пришельцы, и у каждого появились характеристики. Как бы там ни было, со своих характеристик он мог сказать, что он был более склонным к магии. Пускай Симона несколько болели глаза, когда он смотрел на распределение своих характеристик и видел единицы напротив сопротивления, силы воли и фокуса, что были очень полезными для магов, но таков уж был его характер. Это еще больше расстраивало его душу. Снаружи двери раздался чей-то крик, где-то снаружи и чуть направо. Это несколько удивляло, поскольку его семья жила на предпоследнем этаже довольно милого на вид дома. Через миг, когда неистовый крик вновь разрезал тишину, сердце Симона забилось быстрее, но для него это казалось некой игрой, так что верх взяли совсем иные, более глубокие инстинкты. Симон перебежал на кухню, где схватил длинный и долгий нож, после чего направился к входной двери и, не думая ни о чем другом, вырвался наружу. Но увиденное за дверью заставило его на мгновение остановиться, и он всеми силами начал пытаться осознать зрелище перед своими глазами. Часть его дома как будто ножом кто отрезал, потому вместо коридора, который должен был простираться на добрые 15 метров вперед, Симон увидел ночное небо и землю внизу. На краю обрезанного здания, что будто сместилось, стояла женщина, что смотрела вниз, когда на ее плечо упала некая зеленая слизь. Сейчас эта слизь начала медленно ползти ее телом, постепенно поглощая ее лицо. Женщина в отчаянии махала руками, а в ее глазах отчетливо читалась охватившая ее паника. Сейчас на нее упало еще 6 слизней, что начали охватывать ее тело собой. Бесстрастным взглядом Симон отметил красные ядра в телах слизней, и другие его инстинкты сказали ему, что это слабые места этих монстров. Где-то в стороне раздался звук, и почти оцепеневший Симон посмотрел влево, где он увидел по крайней мере еще с десяток слизней, что приближались к источнику волнения. Симона охватило на удивление сильное желание просто бросить эту женщину одну, но потом он увидел, как от толпы отделились несколько слизней, что начали просачиваться под дверями, пробираясь в другие квартиры. Все больше и больше слизней окружало женщину. Ее ноги застряли в чем-то похожем на сгусток желе, что было немного смешно, и это зеленое желе вокруг ее тела достигало уже высоты в метр. Когда ее рот заткнула слизь, ее крик разом оборвался, и она начала дико размахивать руками, будучи неспособной на другие действия. Ее взгляд поймал Симона и будто молил его о чем-то, но сознание Симона сейчас было совсем в другом месте. Ему нужно побыстрее убираться отсюда, но сейчас он находился на 9-м этаже, обе лестницы вниз находились позади напирающего потока слизней, а часть здания с лифтами была отрезана. Прибудет ли полиция? Симон с неким весельем задался этим вопросом, но потом его разум поразила внезапная мысль. В том сообщении говорилось, что он скорее всего умрет в следующие 30 секунд. Что они имели в виду? Трепыхание женщины все больше ослабевало, а ее глаза дрожали, пока ее тело поглощали слизни. Поток слизней, направляющийся коридором, был почти у двери Симона. Если он собирался выжить, ему нужно было совершить нечто особо безумное. Такое безумное, чтобы он смог покинуть 9-й этаж. Симон бросил долгий взгляд на слизней. Кажется, их тела упругие. Симон проявил свои навыки полузащитника, обхватил женщину, которую укрывал слой слизней, и в охапке с ней упал за край здания. Его телосложение с несколько избыточным весом заполучило достаточный импульс, чтобы его попытка увенчалась успехом. Его объятия, казалось, пробудили женщину, и она начала слабо трепыхаться в руках Симона. Когда они ударились о землю, его раздражение дошло до точки кипения.